Разные типы жестов в разной степени связаны с культурой. Адаптеры – почесывание носа, покусывание губ – помогают нашему телу адаптироваться к окружающей обстановке, но со временем могут и утратить эту функцию. Хотя они слабо используются при межличностном общении, именно культура определяет, какие из них прилично или неприлично использовать в той или иной ситуации. Иными словами, правилам их использования человек обучается по ходу воспитания. Иллюстраторы непосредственно связаны с содержанием речи, визуально подчеркивают или иллюстрируют то, что слова пытаются выразить символически. Различие между культурами состоит в чистоте и правилах использования определенных жестов. Некоторые культуры поощряют своих членов к экспрессии в жестах во время разговора. К ним относятся еврейская и итальянская культуры, но манера жестикуляции в каждой из них имеет свой национальный колорит. В других культурах людей с детства приучают быть сдержанными при использовании жестов как иллюстраторов речи. В Японии считается похвальной умеренность и сдержанность в движениях. Жесты японцев едва уловимы. Все культуры выработали жесты-символы, способные самостоятельно передавать сообщения, хотя они часто и сопровождают речь. Именно одним из культурно-специфичных символических жестов так неудачно воспользовался американский президент Никсон в Бразилии. Кстати говоря, значение сложенных кольцом большого и указательного пальцев чрезвычайно многообразно. В США это символ того, что все прекрасно, на юге Франции плохо, ноль, в Японии дай мне немного денег, а в некоторых регионах Европы, например, в Португалии, как и в Бразилии, весьма непристойный, оскорбительный жест. Итак, между символическими жестами в разных культурах существуют весьма значительные различия. Исследователи пришли к заключению, что они тем сложнее для понимания в чужой культуре, чем больше дистанции между формой жеста и референтом, тем, что должно быть изображено. Намекающий жест рукой «иди ко мне», видимо, будет понят повсеместно, хотя в разных культурах он не абсолютно идентичен. Русские обращают ладонь к себе и раскачивают кисть вперед и назад, а японцы вытягивают руку вперед ладонью вниз и согнутыми пальцами делают движение в свою сторону. А вот договорный русский жест «отлично», поднятый вверх большой палец, сжатый в кулак руки, может и не быть идентифицирован в другой культуре как символ одобрения или восхищения. Во многих странах таким жестом принято выражать просьбу к проезжающим водителям «подвести вас». Иностранцам, пытавшимся таким способом останавливать машины на русских дорогах, приходилось проводить немало времени в бесплодном ожидании и недоумении, тогда как и водители, проезжая мимо, тоже недоумевали, отчего это человеку пришло в голову демонстрировать им одобрительный жест. В той или иной степени обусловлены культурой и другие элементы экспрессивного поведения человека, например, поза. В Америке движение с выпрямленным телом символизирует силу, агрессивность и доверие. Когда же американцы видят согбенную фигуру, то могут прочитать потерю статуса и достоинства. А в Японии люди, выпрямившие поясницу, считаются высокомерными. Уроженец Тибета, встретив незнакомого, показывает ему язык. Этим знаком приветствия он хочет сказать «у меня на уме нет ничего дурного». Тем же жестом индеец майя обозначал, что он обладает мудростью, индус так выражает гнев, китаец — угрозу, а европеец — насмешку, поддразнивание. Эскимосы в знак приветствия ударяют знакомого кулаком по голове и плечам, лапланцы трутся носами. Житель Андаманских островов садится к другому на колени, обнимает за шею и плачет. Муж может сесть на колени жене. Когда француз, немец или итальянец считает какую-либо идею глупой, он выразительно стучит себя по голове. Немецкий шлепок по лбу, открытой ладонью, эквивалент восклицания «Да ты с ума сошел!». Кроме того, немцы, так же как американцы, французы и итальянцы, имеют обыкновение рисовать указательным пальцем спираль у головы, что означает «сумасшедшая идея». И напротив, когда британец или испанец стучит себя по лбу, всем ясно, что он доволен и не кем-нибудь, а собой. Несмотря на то, что в этом жесте присутствует доля самоиронии, человек все-таки хвалит себя за сообразительность. Вот это ум! Если голландец, стуча себя по лбу, вытягивает указательный палец вверх, то это означает, что он по достоинству оценил ум собеседника. Но если же палец укажет в сторону, то это означает, что у того мозги набекрень. Немцы часто поднимают брови в знак восхищения чьей-то идеей. То же самое в Британии будет расценено как выражение скептицизма, а китаец поднимает брови, когда сердится. Даже такие, казалось бы, универсальные движения, как кивок в знак согласия и покачивание головой в знак отрицания, имеют прямо противоположное значение в Болгарии. Легенда гласит, что этот парадокс ведет свою историю от поступка одного народного героя. Турки-завоеватели склоняли его к отречению от веры отцов и к принятию ислама. Под угрозой смерти ему пришлось на словах соглашаться с ними, однако параллельным жестом он одновременно выражал отрицание. С той поры кивок в Болгарии означает «нет», что зачастую вводит в заблуждение гостей этой страны. Считается, что наиболее экспрессивен язык жестов у французов. Когда француз хочет о чем-то сказать, что это верх изысканности, утонченности, он, соединив кончики трех пальцев, подносит их к губам и, высоко подняв подбородок, посылает в воздух нежный поцелуй. И с другой стороны, если француз потирает указательным пальцем основание носа, он предупреждает: «Здесь что-то нечисто, осторожней, этим людям нельзя доверять». Этот жест очень близок к итальянскому постукиванию указательным пальцем по носу, все равно справа или слева. Это означает «берегись, впереди опасность, похоже, они что-то замышляют». В Нидерландах у того же жеста другое значение «я пьян» или «ты пьян». В Англии «конспирация» и «секретность». Движение пальца из стороны в сторону имеет много разных смыслов. В США, Италии, Финляндии это может означать легкое осуждение, угрозу или всего-навсего призыв прислушаться к тому, что сказано. В Нидерландах и во Франции такой жест просто означает «отказ». Если надо жестом сопроводить выговор, указательным пальцем вводят из стороны в сторону около головы. В большинстве западных культур, когда встает вопрос о роли левой или правой руки, ни одной из них не отдается предпочтение, если, конечно, не учитывать традиционного рукопожатия правой рукой. Но будьте осторожны на Ближнем Востоке, как и в других странах ислама. Не вздумайте протянуть кому-либо еду, деньги или подарок левой рукой. Там она известна как нечистая, туалетная рука и пользуется дурной славой. Этот краткий перечень значений довольно-таки стандартных жестов показывает, как легко даже закаленному путешественнику непреднамеренно обидеть своих партнеров по общению, представителей другой национальной культуры. Если вы осознанно сумеете предугадать реакцию ваших собеседников, наблюдая за их невербальным языком, это поможет вам избежать многих недоразумений.